Едкий запах дыма все явственнее. Рыцарь вглядывается сквозь оконное стекло, надеясь увидеть, что происходит по ту сторону автобуса. Бесполезно. За мутными разводами и налетом цветущей пыльцы даже внутренность салона выдает себя лишь смутными силуэтами. Придерживая рукой сломанные ребра, Джуд наклоняется к просвету между колес, но для разведки он тоже не годится. Тяжелый каркас просел на сдутых шинах, а густая трава плотно льнет к железному брюху. Он нагибает автобус со стороны капота. Через радиаторную решетку пророс розовый куст. В слепых фарах стоит вода. Джуд заглядывает за угол. Никого. Пахнет дымом и розами. Сунуться в лабиринт между автобусами он всегда успеет, а пока лучше обойти по краю могильника. Он крадется вдоль следующего ржавого борта. Еще не дойдя до конца, останавливается в замешательстве. Этот изветшал не весь. Задняя часть облезла и замшела, а переднюю половину время будто не тронула. Голубая эмаль цела, если не считать пары царапин. Блестит начищенная сталь диска. В окнах слабо мерцает рыжеватый свет и колышутся неясные тени.